Часть четвертая. О движении тел. В душе любовь и иероглиф, а в теле – книга для прочтения. Джон Донн, 1572-1631 годы жизни. Любая живая душа может что-то рассказать. Точно так же может многое поведать любое живое тело. История, которую рассказывает тело человека, тянет на маркировку XXX. Как и все представления о доисторическом времени, наше опирается на два типа доказательств – косвенные и прямые. Мы уже рассмотрели немалую долю косвенных. Что касается более осязаемых вещей, то в песне поется: «То, что взлетело, то должно упасть». К сожалению, археологов и тех, кто опирается на их находки, то, что для них упало, зачастую пропало. А если даже что-то и осталось, то как найти отражение общественного поведения в ископаемой кости, кремниевом орудии или глиняном черепке? Это лишь фрагменты того, что когда-то существовало. На одной недавней конференции во время разговора за завтраком всплыла тема нашего исследования. Узнав, что мы исследуем сексуальное поведение людей в доисторическую эпоху, профессор, сидевший за столом напротив нас, фыркнул и язвительно спросил: «И что, вы просто закрываете глаза и фантазируете?» Опасно фыркать с булочкой во рту, но у него действительно были на то веские основания. Считается, что социальное поведение не оставляет физических следов, и любые теории можно с большей долей уверенности счесть фантазиями. Палеонтолог Стивен Джейн Гулд был одним из первых, кто фыркал на эволюционную психологию. Как и что мы можем знать в деталях о поведении членов небольших групп собирателей в Африке 2 миллиона лет назад? С ним соглашался директор программы происхождения человека Смитсоновского института. Многие характеристики поведения первых людей трудно реконструировать, поскольку нет соответствующих материальных доказательств. Например, сексуальное поведение или язык не оставляют следов в окаменелостях. Но тут же добавляет: вопросы социальной жизни можно прояснить, изучая древнюю среду обитания или определенные аспекты анатомии или поведения, которые оставляют материальные следы. Определенные аспекты анатомии или поведения, которые оставляют материальные следы. Можно ли почерпнуть достоверную информацию об очертаниях древней общественной жизни, даже сексуальной, из современной человеческой анатомии? Можно. Глава 15. Маленький, большой человек. Тело любого существа раскрывает подробную историю об условиях, в которых развивались его предки. Мех, жир и перья – показатели температуры в древности. Зубы и пищеварительный тракт содержат информацию о первородной диете. Глаза и ноги говорят о том, как передвигались предки. Относительные размеры самцов и самок и особенности строения их гениталий могут многое поведать об их размножении. Например, украшения самцов, такие как хвост павлина или грива льва, и их половые органы предлагают лучший способ различия между близкородственными видами. Как пишет эволюционный психолог Джеффри Ф. Миллер, кажется, что эволюционные инновации избрали объектом своего основного внимания мельчайшие нюансы формы пениса. Оставим на время скандальное замечание в духе Фрейда о том, что даже сама мать природа одержима мыслями о пенисе. Однако наши тела, несомненно, содержат уйму информации о сексуальном поведении нашего вида в течение тысячелетий. Ключи к разгадке закодированы и в останках скелетов миллионнолетней давности, и в наших собственных живых телах. Незачем закрывать глаза и фантазировать, нужно открыть их и научиться читать иероглифы наших сексуальных тел. Начнем с полового диморфизма размеров тел. Этот сухой технический термин просто означает среднюю разницу в размерах между самцами и самками того или иного вида. Например, среди человекообразных обезьян самцы горилл и орангутангов в среднем почти в два раза крупнее самок, а самцы шимпанзе, бонобо и людей больше самок всего на 10-20%. У гиббонов самцы и самки одного размера. Среди млекопитающих вообще и среди приматов в особенности половой диморфизм размеров коррелирует с интенсивностью соперничества самцов за объект совокупления. В системе, где победитель получает все, самцы соревнуются за нечастые совокупления, и самый крупный, сильный самец имеет больше шансов победить и получить все. Например, самый большой злобный самец гориллы передаст гены размеров и агрессивности следующим поколениям, таким образом воспроизводя еще более крупных и крутых самцов. И так до тех пор, пока дальнейший рост не будет ограничен какими-то сдерживающими факторами. С другой стороны, у видов, где нет или почти нет борьбы за самку, крайне мало биологических стимулов для эволюции самцов с крупными мощными телами. Поэтому обычно мы и не наблюдаем подобного явления. Вот почему сексуально-моногамные гиббоны практически идентичны в размерах. Глядя на наш скромный телесный диморфизм, можно с большой вероятностью заключить, что в последние несколько миллионов лет нашим самцам нечасто приходилось бороться за самку. Как уже упоминалось, размер самца в среднем на 10-20% больше, чем самки. И это соотношение поддерживается постоянным на протяжении как минимум нескольких миллионов лет. Оуэн Лавджой давно пытается утверждать, что это соотношение явно свидетельствует в пользу древнего происхождения моногамии. В статье, опубликованной в журнале Science в 1981 году, он утверждает, что ускоренное развитие мозга у наших предков и использование ими орудий труда привели к уже установившейся системе характера гоминидов, свойствами которой являлись обостренные родительские чувства и социальные взаимоотношения, моногамные парные связи, специализированное сексуально-репродуктивное поведение и двуногое прямохождение. Таким образом, Лавджой утверждает, что нуклеарная семья и человеческое сексуальное поведение, возможно, имеют первопричины, уходящие корнями глубоко в плейстоцен. Фактически, гордо заключает он, уникальное сексуальное и репродуктивное поведение человека может быть необходимым условием его происхождения как вида. Спустя 30 лет Лавджой все еще придерживается этого взгляда в переизданиях своей книги. Снова на страницах Science он заявляет, что фрагменты скелета и зубов Ardipithecus ramidus, ископаемые остатки гоминида, обнаружены в начале 1990-х, возраст 4,4 миллиона лет, подтверждают его мнение, что парный брак был определяющей человеческой чертой даже до появления нашей уникально крупной новой коры головного мозга. Как и многие теоретики, Мэтт Ридли согласен с древним происхождением моногамии. Он пишет: «Долговременные парные оковы привязывали обезьян-мужчин к определенным женщинам на большую часть их репродуктивной жизни. 4 миллиона лет моногамии – это немало. Странно, что за столько времени мы не смогли как следует ужиться с этими оковами». Не имея на тот момент ископаемых данных о диморфизме размеров тел, Дарвин полагал, что, возможно, первые люди жили в полигамной системе гаремного типа. Но мы знаем, что если бы это было так, то в среднем современный мужчина был бы раза в два крупнее женщины. И как мы рассмотрим в следующей главе, другим следствием такого гориллоподобного прошлого для людей было бы, к сожалению, радикальное уменьшение размеров гениталий. Некоторые, тем не менее, настаивают, что человек по природе своей полигамный устроитель гаремов, несмотря на то, что практически не существует и доказательств этому предположению. Например, Алан С. Миллер и Сатоши Канасава заявляют: «Нам известно, что люди были полигамными в продолжении большей части своей истории, поскольку мужчины выше женщин». Затем авторы заключают, что поскольку самцы у людей на 10% крупнее и на 20% тяжелее самок, то в течение истории люди были умеренно полигамны. Этот анализ не принимает во внимание, что для того, чтобы некоторые самцы могли сконцентрировать достаточно власти и богатства для содержания многочисленных жен и детей, нужны были определенные социальные условия, которых не существовало до перехода к земледелию. То, что самцы немного крупнее самок, свидетельствует о крайне низкой соревновательности самцов, но совершенно не обязательно о том, что они были умеренно полигамны. Ведь наши неразборчивые в связях кузены, шимпанзе и бонобо, имеют то же самое соотношение размеров тел между самцами и самками, при этом не стесняются иметь сколько угодно связей со всеми возможными партнерами. Не скажешь, что их 10-20% диморфизм есть признак умеренной полигамности. Если одно и то же физическое свидетельство означает сексуальную неразборчивость у бонобо и шимпанзе, но слабо выраженную полигамность или моногамность у людей, то общепринятая модель действительно имеет серьезные изъяны. Доисторические гаремы были маловероятны для нашего вида по многим причинам. Несмотря на знаменитую сексуальную ненасытность Исмаила Кровожадного, марокканский султан XVIII века, якобы отец 888 детей, Чингисхана, Мормона Бригама Янга и Уилта Чемберлена, американец, чемпион по баскетболу, заявлявший о сексуальных контактах с 20 тысячами женщин. Устройство наших тел голосует против. Гаремы – результат обычной жажды сексуальной новизны, свойственной самцам, и концентрации власти в руках немногих мужчин в совокупности с низким уровнем свободы у женщин. Последние черты свойственны постагрикультурным сообществам. Гаремы – это черта милитаристских и жестко иерархичных сельскохозяйственных и животноводческих культур, ориентированных на быстрый рост населения, территориальную экспансию и концентрацию богатства. Ни в одном из сообществ собирателей с немедленным потреблением не замечено принудительных гаремов. Снижение полового диморфизма у нашего вида наводит на мысль о том, что миллион лет назад самцы наших предков нашли некую альтернативу битвам за самок. Какую же? Многие теоретики сочли это свидетельством перехода от многоженства к моногамии. Но почему ими не рассматривается полигамно, полиандрическая система брачных отношений? Да, моногамия ведет к снижению полового диморфизма, ведь самцам не приходится изо всех сил бороться за самок, их хватает на всех. Но система, в которой и у самцов, и у самок есть, как правило, множественные параллельные отношения, снижает соперничество самцов ничуть не хуже. Принимая во внимание, что два самых близких нам вида практикуют именно такие отношения, этот сценарий представляется наиболее вероятным. Почему ученые так неохотно рассматривают выводы, на которые наводят наши ближайшие родственники среди приматов с тем же уровнем полового диморфизма, что и у нас? Только потому, что они даже близко не моногамны? Рассматриваются лишь два возможных сценария. Первый. Это свидетельствует, что именно здесь лежат истоки нашей нуклеарной семьи и сексуальной моногамии. Тогда почему мужчины и женщины не дошли до одинаковых размеров, как гиббоны? Второе. Это показывает, что люди естественно полигамны с гаремной организацией семьи, но научились контролировать свои порывы с переменным успехом. Тогда почему мужчины не больше женщин в два раза, как у горилл? Обратите внимание, в обоих допущениях скрыта предпосылка женской сексуальной сдержанности. Честь женщины остается незапятнанной. Во втором сценарии сомнению подвергается лишь врожденная мужская верность. Если три самых близких друг другу вида человекообразных обезьян имеют одну и ту же степень полового диморфизма, может, есть смысл задуматься, не отражает ли устройство их тел одинаковые механизмы адаптации? Может, не стоит притягивать за уши теории только за то, что они созвучны нашим эмоциям и представлениям о морали? Давайте-ка внимательно посмотрим, что там у нас ниже пояса. В любви и войне между сперматозоидами все средства хороши. Судя по всему, мужчины не особо-то сражались за внимание слабого пола последние несколько миллионов лет, и это длилось до самого перехода к земледелию. Однако это не означает, что Дарвин ошибался относительно важнейшей роли сексуального соревнования между самцами в эволюции человека. Даже у бонобо, которые практически не знают, что такое конфликты из-за секса, тем не менее присутствует дарвиновский отбор. Просто он находится на том уровне, о котором сам Дарвин не мог даже помыслить, тем более вынести на публичное обсуждение. Соперничество идет не между самцами, кто счастливчик. Они все счастливчики. Но борьба идет между сперматозоидами. Отто Винч, работавший с Гуппи в 1930-х годах, впервые ввел в обращение термин «соперничество сперматозоидов». Джеффри Паркер, изучавший нелюбимых нами мух-навозниц рыжих, позднее сформулировал основные тезисы более точно. Идея проста. Если в репродуктивном тракте самки во время овуляции присутствует сперма нескольких самцов, то сперматозоидам приходится самим соревноваться за оплодотворение яйца. Самки тех видов, которые практикуют соперничество сперматозоидов, разработали множество приемов, чтобы продемонстрировать свою плодовитость и таким образом привлечь больше самцов к данному процессу. Приемы эти варьируются от призывных сексуальных звуков или запахов до явственного разбухания гениталий и окрашивания их во все тона красной помады от «Berry Sexy» до «Rouge Soleil». Цитата. «Ничто меня так не интриговало, не поражало, как ярко окрашенные зады и прилегающие к ним репродуктивные органы у некоторых обезьян». Чарльз Дарвин. Дальше начинается что-то вроде лотереи, где самец, у которого больше билетов, получит больше шансов выиграть приз. Отсюда и немыслимый уровень сперматогенеза у бонобо и шимпанзе. Кроме того, надо преодолеть препятствия. Женский организм построил различные ловушки и преграды. В следующих главах мы рассмотрим некоторые из них, сквозь которые нужно продираться или переплывать в этом квесте, цель которого – достичь яйцеклетки. Таким образом, отбраковываются нежелательные сперматозоиды. Некоторые исследователи полагают, что это соперничество напоминает регби, Различные сперматозоиды образуют команды со своими защитниками, нападающими и так далее. Соревнование сперматозоидов принимает самые разнообразные формы. Дарвина, возможно, и впрямь поразило бы все это, но соперничество сперматозоидов не противоречит главной цели конкуренции самцов в его теории полового отбора. Победитель оплодотворяет яйцо. Просто борьба протекает на клеточном уровне между сперматозоидами, где поле битвы – женский репродуктивный тракт. Самцы человекообразных обезьян, живущих в социальных группах с перекрестными сексуальными связями – шимпанзе, бонобо и люди – имеют более крупные яички, достигают зрелости позднее самок и производят больше семенной жидкости с большей концентрацией сперматозоидов, чем приматы, у которых самки обычно совокупляются с единственным самцом за репродуктивный цикл – гориллы, гиббоны и орангутанги. И кто знает, может, Дарвин сумел бы разглядеть этот процесс, не будь он настолько зашорен викторианскими представлениями о женской сексуальности. Сара Хорди убеждена, что это из-за предубеждение, что самки всегда сдержаны, чтобы достаться лучшему из доступных самцов. Дарвин так и не смог понять причин набухания половых органов. Хорди не приемлет дарвиновской концепции самочки-скромницы. Хотя это может быть верно для многих животных, но эпитет «скромница» – неизменная догма в течение последующего столетия. Ни тогда, ни сейчас не подходил и не подходит для исследуемого поведения самок-обезьян на пике их репродуктивного цикла. Скорее всего, скромником был сам Дарвин, когда писал о сексуальности женщин. Бедняга уже оскорбил Бога, насколько читатели, включая его собственную любящую супругу, поняли это. Даже если бы в его мысли закралось подозрение, что соперничество на уровне сперматозоидов играло какую-то роль в человеческой эволюции, Дарвин вряд ли бы посмел стащить ангельскую викторианскую женщину с ее пьедестала. Хватит того, что дарвиновская женщина в результате эволюции превращается в проститутку, продающуюся за пищу, доступ к ресурсам мужчины и так далее. Доказывать, что древние женщины были еще и бесстыдными распутницами, движимыми сексуальным желанием, было бы слишком. Тем не менее, с присущей ему осторожностью, осознавая, как много он еще не знает и не может на тот момент знать, Дарвин признает, поскольку эти части окрашены более у одного пола самок, чем у другого, и они становятся еще ярче во время сезона любви, я заключил, что цвета появляются в качестве сексуальной приманки. Я понимаю, что могу показаться смешным. Может, Дарвин действительно понял, что яркая сексуальная окраска и разбухание органов у некоторых приматов служат для подогрева либидо у самцов. Но это не вписывалось в необходимые условия теории сексуального отбора. Есть даже свидетельства, что у Дарвина, возможно, были причины допустить соперничество сперматозоидов у людей. Старый друг Дарвина Джозеф Хукер в письме из Бутана, где он собирал коллекцию растений, обсуждал одно племя, где практиковалось многомужество, и жена могла по закону иметь 10 мужей. Умеренный диморфизм в размерах тел – не единственная анатомическая особенность, наводящая на мысль о сексуальной неразборчивости нашего вида. Отношение массы яичек к массе тела для разных видов также указывает на соперничество на уровне сперматозоидов. Джаред Даймонд считает теорию размеров тестикул одним из триумфов современной физической антропологии. Как и большинство великих людей, теория эта проста. Виды, которые чаще совокупляются, часто имеют тестикулы больших размеров. А у тех видов, которые практикуют совокупление нескольких самцов с одной самкой в период овуляции, они еще больше. Если у вида большие яички, можете быть уверены, что самцы часто совокупляются со всеми окрестными самками. Если же самки хранят верность для единственного принца, у самцов яички меньше относительно массы тела. Корреляция самка-распутница, самец с большими яйцами, применима не только к людям и другим приматам, но также и к прочим млекопитающим, птицам, бабочкам, рептилиям и рыбам. У горилл, где победитель получает все, самцы соперничают за всю добычу. Поэтому, хотя вес взрослого самца-гориллы, владельца гарема около 400 фунтов, 180 килограмм, его детородный орган в полной боевой готовности длиной чуть более дюйма, 2,5 сантиметра, а яички не больше фасолин. Найти их – немалый труд, поскольку они надежно спрятаны в теле на безопасной глубине. Бонобо с весом в 100 фунтов, 45 килограмм, имеет пенис в 3 раза длиннее, чем у гориллы, а яички размером с куриное яйцо, причем довольно крупное. Поскольку у бонобо всем удается отведать сладенького, соперничество спускается на уровень сперматозоидов, а не борьбы между отдельными самцами. Но, хотя почти все бонобо занимаются сексом, будем реалистами, каждый детеныш все же имеет лишь одного биологического отца. Так что игра все та же. Задача – передать свои гены будущим поколениям, но сменилось игровое поле. В полигамных системах гаремного типа, как у горилл, отдельный самец сражается до победы с другими, чтобы гарантировать себе секс. В случае с соперничеством сперматозоидов сражение протекает внутри самки, так что самцам не надо сражаться снаружи. Напротив, самцы наслаждаются миром, что позволяет расширить размер групп, улучшить кооперацию и не допустить разрушения социальной динамики. Это объясняет, почему ни один вид приматов, живущих социальными группами с множеством самцов, не моногамен. В их случае такая система просто не работает. Как всегда, естественный отбор фокусируется на адаптации нужных систем и органов. С поколениями самцы-горилл выработали впечатляющую мускулатуру для борьбы за продление рода. При этом их относительно малозначительные гениталии съежились до минимума, необходимого для гарантированного оплодотворения. Напротив, самцы-шимпанзе, бонобо и человека не настолько нуждались в крепких мускулах для борьбы, но развили крупные высокопродуктивные яички, а в случае человека еще и куда более интересный пенис. Кто-то из вас наверняка подумал: но мои яички меньше куриных яиц. Верно, меньше. Но уж точно и не с фасолину, спрятанную в толще внутренностей. Люди находятся где-то посередине между гориллой и бонобо по показателю объем яичек, масса тела. Защитники теории изначальной сексуальной моногамии человека указывают на тот факт, что наши яички действительно меньше, чем у шимпанзе и бонобо. Противники общепринятого взгляда, как, к примеру, мы, замечают, что соотношение объема яичек к массе тела у человека все же гораздо больше, чем у полигамной гориллы или моногамного гиббона. Так что же с нашей мошонкой? Она наполовину полная или наполовину пустая? Глава 16. Самая истинная мера мужчины. Маленькие, цитата, и шимпанзе, и бонобо гораздо более неразборчивы в связях, чем мы. Наши яички отражают это. В сравнении с нашими обезьяньими родственниками, они лишь жалкие орешки арахиса рядом с увесистыми кокосами. Франс де Валь. Средняя, цитата, убедительные признаки истории сексуального отбора, где самки совокуплялись с многочисленными самцами, могут быть обнаружены у современных мужчин. Быть может, самое яркое доказательство – размеры яичек. У мужчин они много больше по отношению к размеру тела, чем у горилл. Марго Уильсон и Мартин Дейли. Большие? Цитата. Люди в спектре приматов определенно попадают в группу обладателей крупных яичек. Мы больше напоминаем шимпанзе, чем горилл. Это предполагает, что мы долго приспосабливались к соперничеству на уровне спермы, так же, как и на уровне тела. Дэвид Бараш и Джудит Липтон. Как видите, хозяйство мужчин – нешуточное яблоко раздора. Так о чем мы вообще говорим здесь? Арахис или грецкий орех? Пинг-понг или все же боулинг? Тестикулы современных мужчин меньше, чем у шимпанзе и бонобо, но вполне способны устыдить содержателей гаремов горилл и моногамных гиббонов. У нас они весят по полунции каждая, примерно 16 граммов, а это около 80 карат, если рассматривать их как драгоценность. Так что обе стороны дебатов могут подтвердить свое мнение, просто заявив, что человеческие яички – относительно маленькие или относительно большие. Но измерить яички – не то, что снять мерку с ноги. Есть мнение, что современные люди, если бы они развивались в группах с практикой беспорядочных половых связей, имели бы яички, как у шимпанзе. При этом делается важнейшее ошибочное допущение, что они не изменились за последние 10 тысяч лет. Когда Стивен Джей Гулд писал «За 40-50 тысяч лет в человеке не произошло биологических изменений», он основывался на данных, устаревших с момента его смерти в 2002 году. Такое предположение все еще распространено. Оно происходит из давней посылки, что эволюция – процесс крайне медленный. Она оперирует тысячами поколений, чтобы произвести сколько-нибудь заметные изменения. Иногда это так, иногда нет. В труде «Взрыв продолжительностью в 10 тысяч лет» Грегори Кочран и Генри Хампердинг показывают, что тело человека способно к очень быстрым эволюционным изменениям. Люди значительно изменились в течение зафиксированной истории телесно и ментально, пишут они. Они приводят примеры быстрых эволюционных изменений, произошедших с переходом к сельскому хозяйству. Иммунитет к малярии, голубой цвет глаз, переносимость лактозы. Пример, который не обсуждается в их книге, но достоин войти в последующие переиздания, это размер яичек. Яички могут измениться практически в мгновение ока, будь то голубого или любого другого. У некоторых видов лемуров, мелкие ночные приматы, размер яичек изменяется сезонно. Они раздуваются во время размножения и сжимаются на все остальное время, как надувной мяч, пропускающий воздух. Ткань яичек у человека, шимпанзе и бонобо, но, что интересно, не у горилл, контролируется ДНК, реагирующая необычайно быстро на изменения окружающей среды. В журнале «Природа» генетики Джеральд Виков, Хунг И. Ванг и Чунг И. Ву пишут: «Быстрая эволюция репродуктивных генов очень заметна в линиях человека и шимпанзе». Далее они отмечают, что быстрая реакция этих генов может быть связана с системой совокупления. Контраст разителен в свете социально-сексуального поведения африканских обезьян. В то время как современные шимпанзе и бонобо явно неразборчивы в связях, с большими шансами множественных осеменений, у самок горилл в период овуляции почти нет шансов на множественное осеменение. Давайте-ка поразмыслим над этим. Люди, шимпанзе и бонобо, но не гориллы, демонстрируют ускоренную эволюцию генов, отвечающих за производство сперматозоидов и семенной жидкости. И это связывается с множественным осеменением. Гены, связанные с развитием тестикул у человека, шимпанзе и бонобо, крайне чувствительны к изменениям среды. Они гораздо изменчивее, чем у горилл, где самка обычно совокупляется с единственным самцом. Яички состоят из мягких тканей, поэтому не оставляют следов в окаменелостях. Для защитников общепринятого взгляда это является достаточным основанием, чтобы предположить, что размер яичек оставался неизменным в течение тысячелетий. Но мы видим, что это предположение может оказаться ошибочным. Веков, Ванг и Ву подтверждают предсказания, сделанные биологом Роджером Шортом еще в 1979 году. Размер тестикул вполне может быть подвержен быстрой изменчивости под действием внешних факторов среды. Самая сильная изменчивость будет наблюдаться в сексуально беспорядочных системах совокупления. Джеффри Миллер соглашается. Наследуемые различия в качестве спермы и телесных инструментах ее доставки являются объектами самого интенсивного отбора. И, наконец, эволюционный биолог Лин Маргулис и ее соавтор Дорион Саган заключают, что мужские турбогениталии с впечатляющей огневой мощью спермы могут стоить чего-либо лишь в случае, если за ними стоит какое-либо соперничество. Иначе все это оказывается излишеством. Турбогениталия, огневая мощь спермы. Вот это уже разговор. Доказательства огненной мощи спермы в различиях между мужской спермой в начале извержения и в конце. Типичная эякуляция происходит в 3-9 выбросов. Исследователи ухитрились разделить содержимое этих этапов эякуляции для анализа. Выяснилось, что первый выброс содержит вещества, предохраняющие от различных химических атак. Каких именно? Кроме лейкоцитов и антигенов, имеющихся в женском половом тракте, они защищают сперму от веществ, которые содержатся в поздних выбросах других мужчин. Эта последняя порция спермы содержит спермациды – вещества, замедляющие движение сперматозоидов, которые придут позже. То есть химическое оружие в сперме готово к встрече сперматозоидов-соперников. Сначала защита себя, затем в поздних выбросах нападение на противника. Ученые обсуждают важность соперничества на уровне сперматозоидов на научных конференциях и в академических журналах последние несколько десятилетий, словно это какое-то открытие. Однако Аристотель и его предшественники заметили еще за несколько столетий до нашей эры, что если сука совокупляется с двумя кобелями во время одной течки, то помет может быть как от каждого из кобелей, так и от обоих. Помните историю Геракла и Ификла? В ночь перед женитьбой Амфитриона на Алкмене Зевс принял облик Амфитриона и переспал с будущей новобрачной. Следующей ночью Амфитрион исполнил супружеский долг. Алкмена родила двух близнецов. Ификла, отец Амфитрион, и Геракла, отец Зевс. Древние греки явно подозревали, что соперничество сперматозоидов имеет место. Уже в наши дни несколько исследователей продемонстрировали, что производство спермы у мужчин значительно возрастает, если он не видел партнершу в течение нескольких дней, независимо от того, были или нет у него эякуляции во время ее отсутствия. Это открытие подтверждает, что соперничество сперматозоидов действительно играло роль в эволюции человека и даже, возможно, отражает адаптацию к моногамии. По этому сценарию мужской организм, не имея понятия, в чем в действительности занималась его женушка-распутница, на этой чертовой конференции в Орландо включает гиперпроизводство спермы, чтобы увеличить свои шансы на оплодотворение, даже если его наихудшие опасения или, может быть, сексуальные фантазии окажутся верными. Женщины также заявляют, что их партнеры более энергичны во время совокупления после разлуки или если подозревают неверность. Вероятность того, что мужчины могут попросту заводиться от мысли о возможной неверности партнерш, пока не обсуждался. Но смотри ниже раздел про порнографию. Скандальные выводы о конкуренции сперматозоидов смачно шлепнулись прямо в святая святых многовековых представлений о женской сексуальности. Дарвин настойчиво пестовал в сознании общества взгляд о женщинах-скромницах, которые отдаются лишь тщательно отобранным партнерам, доказавшим свою ценность, да и то лишь во благо матери Англии. Перепуганный Дональд Саймонс писал: «Сексуально ненасытная женщина существует прежде всего, если не исключительно, в идеологии феминизма, в мечтаниях юнцов и страхах мужей». Может и так, но Марвин Гаррис предлагает другой подход. Как все доминантные группы, мужчины стараются распространять такое представление о сущности своих подчиненных, которое способствует сохранению статус-кво. В течение тысяч лет мужчины видели женщин не такими, какими они могли бы быть, а такими, какими сами желали бы их видеть. Несмотря на все споры, факт соперничества сперматозоидов при размножении человека не оспаривается сегодня никем. Это попросту происходит. За одно семя извержения мужчина выбрасывает от 50 до 500 миллионов сперматозоидов. Расталкивая друг друга, они пробивают путь к единственной доступной должности – главного оплодотворителя. Вопрос лишь в том, соревнуются они только друг с другом или другие мужчины направили на конкурс еще миллиарды столь же ретивых соискателей. Трудно представить более конкурентное создание, чем человеческий сперматозоид. Представьте стаю микроскопических лососей, чье единственное упражнение – плыть вверх по течению с целью оставить потомство. Шансом на успех 1 на сотни миллионов. Минимальные шансы, скажете вы. Сперматозоиды других живых созданий имеют больше шансов. У некоторых насекомых, к примеру, к яйцу на старт выходит менее сотни сперматозоидов. Не все сперматозоиды такие крохотные по отношению к размеру тела их производителя. Некоторые виды фруктовых мушек дрозофил имеют сперматозоиды длиной почти 6 сантиметров, если их полностью вытянуть. Это в несколько раз больше самой мушки. Homo sapiens находится на противоположном конце. Сотни миллионов микроскопических клеток, как по мановению волшебной палочки. Жесткое порно в каменном веке. Хотите головоломку? Почему столько гетеросексуальных мужчин сходят с ума по порнографическим сюжетам, где на группу горячих парней приходится всего одна дама? Что-то здесь не сходится, если поразмыслить. Тут явно больше стаканчика, чем мороженого. И противоестественное соотношение самцов и самок не есть единственная странность в данной ситуации. Именно зрелищно эякулирующие мужчины – самый важный кульминационный момент в таком порнофильме, во многом обеспечивающий его кассовый успех. Исследователи подтверждают то, что производители порнографии давно и прекрасно знают. Мужчин заводят сцены, имеющие явное отношение к конкуренции сперматозоидов. Хотя, думаю, мало кто из нас мыслит именно в таких терминах. Фото и видео с одной женщиной и несколькими мужчинами гораздо более популярны в интернете и в коммерческой порнографии, чем с одним мужчиной и множеством женщин. Посмотрите на онлайн-предложение ресурса «Вселенная видео для взрослых». Более 900 заголовков в жанре «групповой секс» с английского «gangbang» – «групповой секс нескольких мужчин с одной партнершей». Но только 27 заголовков в субкатегории «групповой секс наоборот». Считайте сами. Почему самцы у вида носящего оковы моногамии в течение 1,9 миллиона лет, сексуально возбуждаются при виде сцен, где на одну-двух женщин приходится толпа эякулирующих мужиков. Скептики скажут, что это лишь отражает коммерческие интересы или изменчивую моду. Может быть. Но что делать с экспериментальными доказательствами? Мужчины после просмотра эротического материала по теме конкуренции сперматозоидов, два мужчины и одна женщина, производили эякулят, содержащий больше процент подвижных сперматозоидов, чем те, кому показывали эротические изображения трех женщин. И почему мысль о наставленных рогах есть постоянная сексуальная фантазия женатых мужчин, судя по заключениям экспертов от Альфреда Кинси до Дэна Сэвиджа? Насколько нам известно, у женщин нет схожего интереса к эротическим сюжетам, где несколько располневших женщин среднего возраста с дешевыми татуировками, скверными стрижками и в черных носках занимаются сексом с одним привлекательным парнем. Выводы делайте сами. Может быть, такая любовь мужчин к сценам группового секса – это отголосок порнографии в плейстоцене? Помните, как мы обсуждали сообщество, где женщины помогают и воодушевляют мужчин, совместно работающих или охотящихся, обещая им всем секс по очереди? А современные девушки из команд поддержки на воскресных футбольных матчах? Посмотрите, стоят строем вдоль поля, подбадривая игроков своей команды, размахивают помпонами на ветру, шортики. Короче, не бывает. Длинные сексуальные ножки, взлетающие в стратосферу и распахивающиеся во всю ширь. Наверное, можно найти и другие объяснения для таких странностей современной жизни, но уж слишком хорошо все это вписывается в теорию борьбы доисторических сперматозоидов. Команда, вперед!